Александр Павлов. Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон у Марины Кирьяновой. И Александр Павлов. И вот о каких уникальных находках мы хотели бы сегодня поговорить. Уникальные находки археологов доказывают, что жизнь на Соборной горе в Плёсе кипела еще задолго до 15 века. Вот. Археологи докопались и до крепостной стены, уже на северо-западном, на северо-западе городище, которое они раскапывали. И копались, докопались. Так что же все-таки нашли наши археологи в Плёсе этим летом? И буквально недавно отмечался День археологии, и у нас в начале летнего сезона Ольга Альбертовна Несмеян уже была, и сегодня вот по итогам этих замечательных раскопок, о которых мы говорили в начале лета, вот мы хотели бы подвести итоги и узнать все-таки подробней, что было найдено в Плёсе, как проходила ваша археологическая вылазка, даже, скажем так, в этот замечательный исторический город нашей области. Вот, об этом мы сегодня будем говорить. У нас в гостях Ольга Несмеян, руководитель Шуйского археологической экспедиции, руководитель историко-археологического клуба КЛИО города Шуя. Ольга Альбертовна, здравствуйте. Добрый день. Так что же вы делали в Плёсе? Начнем с этого. Да, почему в Плёс? Почему вот поехали в Плёс и начали копать? С самого начала начнем. Если начать с самого начала, то в Плёсе мы уже достаточно давно. Плёс – это один из тех городов Ивановской области, где достаточно давно уже осознали, что прежде чем строиться на территории исторического поселения, необходимы археологические исследования. И поэтому в Плёсе вот именно с этой целью уже достаточно давно проводятся археологические исследования. А все началось на Соборной горе, то есть на территории крепости. Все началось в 2018 году, когда мы получили президентский грант. Грант мы тогда назвали «Плёс музей, археологический музей под открытым небом», но мы даже не представляли, насколько это действительно вот музей, археологический в первую очередь музей. За то время, вот пока исследователи, археологи осуществляли вот эту вот историко-археологическую экспертизу, на территории Плёса, то есть там, где происходит застройка, там, где строятся дачи, там, где строятся дома, мы нашли достаточно... Мы – это вот археологическое сообщество. Мы археологи. Нашли, археологи, да. Мы нашли достаточно много артефактов, которые свидетельствуют о том, что Плёс был заселен уже в середине XII века. Ну, вот, например, на территории Заречья, где этот слой наиболее такой вот мощный, насыщенный и разнообразный, очень странная ситуация. То есть идет слой XII века с жилыми застройками, и вдруг в XIII веке, то есть на нем сразу идет напластование XV века. То есть два века куда-то делись. Да, то есть два века жизни куда-то делись. Хотя мы знаем множество некрополей вокруг Плёса, которые датируются примерно вот тоже, то есть тем же временем, то есть XIII веком. И, а где жители, где следы жизни? И поэтому вот возникла вот эта идея посмотреть на территории крепости, ну, то есть как бы связав это с общероссийскими такими событиями, общерусскими событиями. То есть люди в крепость перебирались? Ну, то есть, может быть, после монголо-татарского ига, после нашествия, разорения, может быть, действительно люди спрятались за территорией крепости. Ведь вот эти вот проблемы, связанные вот с запустениями городов после разорения монгольского, они вот встречаются практически во многих русских городах. Угу. Может быть, вот здесь такая ситуация. И вот даже вот таким объемом 200 лет, да, вот практически, да? Да, да. Но вот я читала, что первое упоминание этой крепости аж в 1238 году. Потом ее сожгли, и вот повторно уже в 15 веке, там, в 1411 году ее повторно построили. 1410, да. И опять сожгли, к сожалению. То есть, может быть, из-за того у вас и пропал целый кусок веков, да, грубо говоря, ну, что... 200 лет, это не 10 лет. А самое интересное, что как бы некрополи есть, некрополи такие, ну, то есть кладбища такие, в общем-то, многочисленные. То есть люди умирали за этот период, да, ну, то есть, а жизнедеятельности никакой от них не оставалось. Да, не фиксировалось. И поэтому вот мы решили в 18 году, что вот да, надо поискать на территории крепости, на территории защищенного пространства. Возможно, именно после монголо-татарского разорения жизнь переместилась именно туда. И вот в 2018 году при поддержке фонда президентских грантов мы и начали исследование на территории Соборной горы. И вот уже на протяжении 3 лет мы как бы планомерно ведем исследование крепостной застройки, ну и крепостных сооружений Плёса. То есть, получается, это не первое лето, которое вы там копаете практически, да? Ну, получается, что не первое, получается, что, в общем-то, а если учесть, что в свое время, ну, то есть на заре становления Шуйской археологической экспедиции мы участвовали в раскопках Павла Николаевича Травкина, то, получается, мы оттуда и не выезжали. Но результаты, конечно, замечательные. И вот я еще раз вернусь к названию нашего гранта «Плёс – археологический музей под открытым небом». Но это вот в полной мере и в первую очередь относится именно вот к Соборной горе, именно к территории вот этой Городищенской площадки, к территории крепости. Понятно, что сегодня вот я буду говорить о предварительных итогах, потому что то, что мы накопали, это надо еще все осмыслить, надо дождаться радиоуглеродных анализов, которые бы подтвердили наши выводы. То есть надо, опять же, поговорить с коллегами, кто занимается особенностями крепостной архитектуры, ну, то есть строительство крепостей, в первую очередь, деревянных. И уже после этого выдавать какой-то такой общий результат всего, что мы накопали. А пока я вот вам изложу то, что вот практически мы нашли, и то, о чем мы вот на сегодняшний день можем говорить. Вы нашли, куда делись люди за 200 лет? Ну, в общем-то, да. Они перемещались, они переместились. Они, видимо, да, просто вот спрятались за стеной, потому что время изменилось с XII века. И если в XII веке, ну, тоже были опасности, но при этом Волга была, акцент, главным торговым путем, то уже в XIII веке Волга превратилась в такую большую дорогу, на которой жить-то было опасно. И даже меняется, ну, то есть топография расселения. То есть перемещается вот на маленькие овражки, речки, которые впадали в Волгу. То есть люди уходят от большой реки подальше, да, от берегов. То есть вот это вот становится такой как бы характерной чертой 13-14 веков. Ну, а если уж брать в полной мере, то Золотая Орда, она, ну, как бы вот эти набеги, они постоянно были на вот восточные сначала княжества, а в период формирования Московской Руси, то есть централизованного государства, это стало целой проблемой. И не только потому, что они грабили, убивали, а еще потому, что они уводили в полон. То есть они просто опустошали районы. И важно было защитить восточные окраины, ну и прежде всего защитить население, чтобы не образовывались пустоши. И вот крепости, которые возникают на берегах, на восточной окраине Московской Руси, они возникают прямо по всей восточной границе, то есть Луг, Шуя, Плёс, Судиславль, Кострома. То есть это вот Галич, это все вот эти вот крепости, которые должны были держать оборону с восточных границ Московской Руси. Не подпуская к Москве. Не подпуская к Москве. Но и период, когда возникла Плёсская крепость, 1410 год, это тоже такой, в общем-то, ну, скорее для Плёса это такой важный период, потому что именно в этот момент Плёс практически на Волге становится единственной крепостью. Кострома была сожжена, Нижний Новгород сожжен полчищами Едигея, которые, кстати, дошли до Москвы. И вот в этот период строится Плёс. И вот остатки вот этой вот Плёсской крепости мы в этом сезоне и нашли в раскопе. Мы ожидали этого, мы ожидали, но грандиозность постройки нас, конечно, впечатлила. Грандиозность в смысле масштаба? Масштаб. Потом, то есть, какие-то конструктивные моменты, которые использовали строители. То есть это не просто, в общем-то, как в нашем понимании такая крепость, она стоит на прочной фундаментной основе. То есть мы нашли то основание крепости, которое и в 15 веке было в земле. То есть понятно, что верхние какие-то слои, то есть верхние конструкции, они сгорели и в конечном итоге превратились в культурный слой, насыщенный углем. А вот низ который и в 15 веке был в земле, он сохранился. И вот эти вот конструкции из дерева в 4 венца, которые вот и в 15 веке были в земле, и благодаря этому они просто обуглились и сохранились, они вот и стали предметом нашего изучения. И очень интересно оказалось, что, ну, то есть это не просто вырыли яму и вот поставили эти конструкции, а это был такой, видимо, масштаб, который, то есть эти конструкции идут вдоль всей Городищенской площадки. Это достаточно большой периметр охвачен вот этими вот крепостными укреплениями. А с внешней стороны непосредственно к конструкции примыкает слой суписи. Ну, то есть это вот такой вот песок, ну, каждый строитель поймет, что это именно для отвода воды, и чтобы вот деревянная конструкция не сгнила раньше, да, времени. Ну, и все это, естественно, стоит на культурном слое, ну, то есть после того, как мы разобрали их, мы еще увидели слой, который тоже связан с жизнедеятельностью. Ну, то есть вот сейчас идет изучение массового материала, то есть керамики и слоя. К сожалению, я не могу сказать, что это древний русский слой, а вот то, что связано с нашей гипотезой, что это слой где-то вот 13-14 века, это вполне соотносится. То есть керамический материал, ну, то есть та посуда, которая вот, ну, то есть разбилась в свое время. То есть черепки, которые находились, да? Керамическая посуда, они вот вполне соответствуют 13-14 веках. А я, знаете, я в одном из интервью прочитала ваши слова. Ничего подобного в археологии еще не было. На сегодняшний момент нет ни одной изученной крепости 15 века. Это так? Это так. То есть это вот ну, вообще по всей стране или вот именно у нас и в Ивановской области не было крепости 15 века? Ну, получается так, что в археологии мы очень много знаем на сегодняшний день о Древней Руси, о древних русских крепостях, деревянных крепостях. И мы, например, знаем о сибирских крепостях, тоже деревянных. Поскольку вот, например, на западных окраинах в 15 веке опасность так сохранилась, вплоть до 16 века, там возводят каменные крепости. А деревянные крепости на восточной окраине никто никогда не изучал. Татары жгли все время. Более того, да, то есть они в 18 веке они активно застраиваются во всех городах. В Костроме, в Шуе, то есть какой город ни возьми, и от них практически ничего не остается. А Плёс на сегодняшний день, то есть такой маленький провинциальный городок, в котором в 18 веке застройка на территории площадки крепостной была минимальной. И вот этот вот слой, он практически у нас под ногами. То есть за три столетия, например, с 17 по 20 век, не накопилось практически, ну, то есть культурный слой минимальный. То есть там не наследили. Асфальтом не покрыли. Не покрыли, в плитку, да. Не загнали с бордюрами. И поэтому вот сохранность материала, она просто уникальная. Ну, и историческое сообщество очень мало знает о 15 веке, и уж тем более очень мало знает об этих крепостях деревянных, как строились, какие конструктивные особенности применяли, приемы какие, строительство этих деревянных крепостей. И вот теперь получается, что материал действительно уникальный, потому что этого никто до нас не делал, и теперь нам придется вот как-то изначально соотнести это и посмотреть, например, с крепостями древнерусского периода и, например, с крепостями нового времени, то есть, например, с сибирскими крепостями. Есть ли какие-то сходные аспекты или это абсолютно какое-то другое строительство? Но в любом случае это достаточно интересно и ну, в научном плане это действительно уникально. А мне интересен все-таки масштаб вот этих стен, вот ширина, длина. Я понимаю, что для 15 века это была крепость, так крепость. Четыре венца, вот если 4, я... Это фундамент только четыре, да. Это только фундамент четыре. А четыре бревна рядом друг с другом, да. Сплошную, да, получается? Да, там то толщина высота. Стен тогда какая получается? Ну, вот эта фундаментная основа, она шириной 4 метра. Просто ширина 4 метра. Да, это просто ширина 4 метра. Причем, ну, то есть понятно, что дальше шли стены, и то есть часть стен отводилась под жилую застройку, и поэтому в раскопе мы нашли и ряд просто бытовых предметов, рыболовные крючки, грузила, а ряд каких-то помещений вот в этих крепостных стенах использовалось, ну, то есть под какие-то военные нужды. Из военных предметов у нас, правда, вот за два последних года не так много вещей. Это бронебойный наконечник стрелы, и вот в этом сезоне мы нашли горлышко пороховницы. Это сосуд для хранения пороха. А, и еще фрагмент, да, колесцового замка от ружья, то есть от пистолета, скорее всего, немецкого. Потому что именно зарубежные оружейники, да, делали вот какие-то такие вот элементы из цветного металла. Вот это вот все, конечно, впечатляет. И мало того, впечатляет, оказывается, что мы так мало знаем об этой героической эпохе Плёской крепости, да, которая, в общем-то, сдерживала натиск врагов, защищала Москву на протяжении всего 15 века и вплоть до середины 16-го, то есть до взятия Казани. Вы знаете, интересно, вы удивляетесь, можно сказать смело, местные археологи, да, вот да. Археологи Ивановской области, это вы удивляетесь этой находке Плёской крепости, а как тогда удивляются археологи нашей страны? А по всему миру тогда как должны удивляться? Как реагируют? Реагируют, да. То есть, ну, во-первых, к нам приезжал Сергей Владимирович Полянский, это сотрудник Государственного исторического музея и археолог, историк, и он занимается вооружением как раз вот этого периода 13-15 веков. Это его тема, ну, то есть по вооружению понятно, что ему было очень интересно. Вот он не раз нам как раз вот значимость того, что мы накопали, он несколько раз говорил, вы сами не понимаете, что вы вот сделали, потому что этого действительно вот еще не было. Археологическое сообщество, понятно, что они ждут результатов. Ждут результатов, потому что, с одной стороны, да, это видно, это что-то такое вот, да, сохранившаяся конструкция, это здорово, но науке нужно прежде всего какие-то выкладки, что с чем связано, с какой крепостью, с каким этапом существования. Обоснования должны быть в любом случае. Да, обоснования должны быть в любом, причем четкие, научные, с датировками, с доказательствами. Ну, что еще вот делать рановато, то есть просто нет результатов анализов. А мне, знаете, мне интересно, я понимаю, вот сейчас, пока шли раскопки, огромное количество, наверное, вот находок, да, какое-то горлышко, наконечники, еще что-то. Черепки может быть. Черепки от посуды. Керамика, да. Я думаю, всегда находится. Наверняка детские игрушки какие-нибудь находились. А я думаю, вот, и это все уйдет в музей, будет где-то храниться. А вот это основание крепости, четыре венца, мы запомнили, оно так и будет лежать? Его как-то, как оно будет храниться? Ну, к сожалению, его, ну, то есть на том отрезке, на котором мы проводили исследование, уже не существует. Что такое археологические раскопки? Это же вот разрушение археологического памятника. Увидел и сломал. Ну, они полезли же смотреть, что под ним-то. Да, конечно же. То есть по методике мы должны пройти все культурные напластования до материка. Понятно, что памятник остается жить в чертежах, фотографиях, на бумаге, но де-факто он перестает существовать. Это кусочек деревяшки не отпилили для памяти? Нет, а как же? А для радиоуглерода, да, конечно. Да, правильно исследовали. Да. Вот, слава богу. То есть это все использовали. Причем мы надеемся, что мы получим серию радиоуглеродных дат, которые нам позволят сказать, определить точно время строительства данной крепости и определить время накопления вот этого культурного слоя под крепостью. Ну, то есть к какому времени это относится. Ну и, по крайней мере, данные радиоуглерода помогут нам как бы документировать тот материал, который мы вот практически сейчас уже представляем. То есть, получается, мы сейчас знаем приблизительно, да, вот когда появилась крепость, соответственно, можем датировать точную дату появления жителей Плёса как вот города или как, или что? Ну, крепость – это в любом случае город, да, потому что из самого слова «крепость» происходит от слова «городить». И, ну, в средние века, то есть есть крепость, есть город. Ну, получается, что да, что мы практически теперь с полным основанием, пока, ну, пока не с полным, но можем уже говорить, что крепость существовала, да. И до 1410 года. В 1410 году приказ Василия I строить крепость, видимо, был дан либо в момент уничтожения первой крепости. Я вот как раз упоминала, что Едикей дошел до Москвы, возможно, вот это вот с этим было. И в дальнейшем крепость служила таким вот опорным пунктом на Волге вплоть до, ну, я бы сказала, основным опорным пунктом, вплоть до 1416 года, когда была построена Нижегородская крепость. Вот этот вот важный этап в жизни военной крепости Плёс. Плёсы, это вот, мне кажется, для нашей области это вот такой вот памятник существенный такой и значимый. Ну вот смотрите, раскопки ведь продолжаются. Вы же откопали и не закончили на этом. Вы будете продолжать. Нет, вернётесь в следующем году. Нам бы очень хотелось. А в этом году все закончили? В этом сезоне закончили. Сезон. В этом сезоне все закончили, и будете теперь от грязи очищать, сдувать пыль в эфир, анализы проводить. Да. Какому веку? То есть на следующий год вы планируете продолжить, да? Работы вот в этом месте. Что еще хотите откопать? И да, вообще, может быть, больше и нечего искать. Ну, есть крепость. Ну, поняли, что люди перешли жить в крепость там. И керамику нашли. 200 лет нашли потерянные. Да, нашли потерянные 200 лет. Вот я каждый год, например, когда начинается полевой сезон, ставишь, например, задачу. Нужно посмотреть, что же там с внешней стены крепости, как вообще, чтобы посмотреть конструктивно. Хочется выйти за рамки все-таки. Ну да, и как только заканчивается сезон, так возникает множество новых вопросов. Ну, вопросов по Плёсской крепости множество, что, я так думаю, хватит и на следующее поколение археологов, потому что на сегодняшний день мы не знаем, где был въезд в крепость, как он был устроен, насколько была интенсивная городская жизнь на площадке. Крепости. То есть вот топография расселения. Как она была там, улицами, не улицами, ну, то есть... Макет воссоздать пока невозможно. Пока невозможно, да. Кроме того, как вот эта вот крепостная стена состыковалась с валом, который сохранился до этого времени. Вдобавок ко всему, это было бы интересно, это я сейчас для новых археологов, видимо, накидываю проблемы. Ну, потому что вот, например, разрез вала частичный, он был сделан Рапопортом в 1957 году. И это такие вот какие-то фрагменты вскрытий, которые не зафиксировали каких-то внутривальных конструкций. А уже последующие, ну, то есть, когда знания в археологии стали накапливаться по крепостным валам, теперь все сомневаются, вряд ли под таким высоким валом нет каких-то конструкций, которые этот вал держали. Что-то там есть. Да, что-то там должно быть, но никто пока не отважился сделать разрез крепостного вала Плёса. Ну, то есть, думаю, что и у нас пока нет на это ни сил, ни возможностей. Сказали, то есть, неизвестно, как эта крепость существовала, насколько интенсивное было движение в этой крепости. А как можно определить, вот улицы, были там улицы, или они по периметру, у них просто большая площадь? Натоптаны или нет? Нет, а как действительно вот определить? Копать, конечно. Да. То есть собирать планы, составлять общий план, и вот тогда мы увидим по подпольным ямам расположение домов и как это все располагалось вот на территории Городищенской площадки. А на какой большой площади надо копать? Как долго на год? Ну, не то, что как долго, а действительно периметр, вот где копать? Как определить? Вся Городищенская площадка. То есть большая она площадь. Да, на сегодняшний день не застроена. Ну, то есть там кроме музея и церкви нет построек, и, пожалуйста, можно, в общем-то, исследовать. То есть копать можно, никто не против? Я думаю, что нет. Это же накопление как бы материала, который дает возможность нам восстановить какие-то этапы существования крепости. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях руководитель Шуйской археологической экспедиции, руководитель историко-археологического клуба Клио города Шуй Ольга Несмеян. Ольга Альбертовна, а как сами плесяне, да, относятся к тому, что вы вот там копаете, находите? Жители-то радуются, узнавая новости о том, что они или оказываются... Или подходят так, говорят, ну что? Опять нароют сейчас. Ну, хочу отметить, что у нас очень тесные связи с музеем-заповедником Сплюсским. Они нас всегда очень хорошо поддерживают. У нас тесные связи с Сплюсским краеведческим обществом, с обществом экскурсоводов. Экскурсоводы вообще приглашают даже в гости. Приезжайте, расскажите, чтобы мы могли вот действительно достоверную информацию рассказывать свои экскурсии, на экскурсиях. Вот в 2018 году, ну, у меня сложилось впечатление, что после того, как в Плёсских ведомостях написали, что мы нашли некрополь на Соборной горе, сами жители Плёса, которые, ну, 100 лет не поднимались на Соборную гору, для них это было такое... Полезли. Вот... Пойдём посмотрим. Да, они говорят, надо идти посмотреть, что же там такое. И вот это какой-то новый интерес вызвало, видимо, к истории вот родного города. Мы сегодня в беседе используем два слова «крепость» и «некрополь». А почему «некрополь»? Некрополь. Ну, крепость, понятно, что-то обороняли. Где? Ага. Я знаю, как вот крепость, а некрополь. Кладбище. Почему? Кладбище. То есть это да. Давно захоронение, все умерли, к сожалению. Нет, там это тоже интересная история. То есть, оказывается, на северо-восточной оконечности Городищенской площадки существовал древнерусский могильник. Угу. К сожалению, мы сейчас... Не можем говорить, были ли это курганы или это были грунтовые захоронения, но просто не сохранились. И какое-то время, ну вот 13-14 и вплоть до начала 15 века, какие-то захоронения там были уже как бы вот связаны с этим временем. В 15 веке там прошла крепостная стена, и практически уже с этого времени, даже в документах, что никто не помнит, что там существовало кладбище. Это вот уже по документам 17 века. В 17 веке кладбище числилось только на Петропавловской горе, то есть, а на территории Городищенской площадки кладбища не было. То есть за 100 лет забыли о существовании кладбища, за 150 лет забыли о существовании кладбища напрочь. И поэтому, в общем-то, это тоже предмет исследований, такой вот крепостной некрополь. И тоже, в общем-то, вызывает массу интересов и массу вопросов. То есть, потому что все погребения безинвентарные, все с западной ориентировкой. То есть все это вот христианские. И, как правило, такие погребения устраивались на освященных землях. То есть где стояла первая Успенская церковь? Ну, то есть нынешняя церковь по преданию поставлена вместо сгоревшей Успенской церкви. Ну, то есть это вопрос для выяснения, где же вот была... Первая церковь построена на... Не могу удержаться и спросить, мифы и легенды, но мифические истории у вас были? Я не знаю, очень многие рассказывают, ну, там, ведут, когда раскопки после Великой Отечественной войны, что ночью приходят или в тумане солдаты, еще что-то, голоса. Я понимаю, что это может быть эмоциональная какая-то составляющая. А вот при раскопке вот таких вот крепости 15 века могут существовать какие-то голоса или что-то? Вот как мумию в Египте раскопали, там случай. Ого, что-то. Ну, не знаю, может быть, я не знаю, кружки со стола падали, еще что-то. Ну, то есть я, когда мы действительно исследовали некрополь, я вспоминала, например, да, вот поисковиков, которые занимаются поисками, и вспоминала их легенды. Но, к сожалению... Или к счастью. Или к счастью, да, да, скорее всего, к счастью. То есть у нас исключительно был научный интерес. И, ну, поскольку у меня ребята и старшеклассники, и студенты, я, конечно, так вот подумала, думаю, как же они у меня будут ко всему этому относиться. Нет, все нормально. Спокойно, то есть здесь дети копали кладбище, да? Да. Ну, мне кажется, здесь еще и туристы, потому что вот каждый раз, когда мы же в центре, мы же на туристической тропе, и поэтому вот появление костяков, то есть захоронений, это вызывало вообще неимоверный интерес. Это вплоть до того, что девочка, подвинься, мне надо сфотографировать. Ну, то есть это вот когда девчонки у нас сидели на расчистке. А расчистка косточек происходит на данный момент, да? Ну, вот когда проходило. Ну, да, да. То есть, ну, надо же зафиксировать. Сначала все расчищается, фотографируется, зарисовывается. И вот как во время расчистки, то есть подвиньтесь, пожалуйста, мне надо сфотографироваться. Проходящие туристы, да? Проходящие туристы. И вот это вот, конечно, вот вызывало большой интерес, различные отношения, то есть вплоть до того, что, что вы делаете, это же вот кладбище. Свадьбы даже приходили сфотографироваться на фоне нашего расчёта. Свадьбы на фоне Некрополя. Да, на фоне Некрополя. Обязана спросить. Вот вы, ну, получилось так, велись раскопки и на кладбище, косточки, да, все это. Угу. Потом захоронение идет или как это сохраняется? Да, с нами работал антрополог. Угу. Те необходимые кости, которые необходимы для анализа, она, естественно, с собой забрала в лабораторию в Москву. А то, что осталось, было посчитано, то есть просмотрено ей на предмет болезней, чем страдали, что кушали, то есть состояние зубов, и было перезахоронено, да, вновь. Вот. Вот кто, вот теперь самое важное, да, на самом деле, кто занимался этими раскопками? Вот кто эти люди? Вы сказали, что студенты, школьники. Ваша экспедиция составляла какое количество человек, и как долго этим занимались, и насколько увлеченно? Ну, в этом сезоне в связи вот с карантином у нас, конечно, экспедиция была небольшой, 15 человек. Это были, ну, я бы сказала, это все наши дети. Это те дети, которые выросли в экспедиции. Это кто со школьной скамьи ездит в экспедицию. Они уже не один полевой сезон с нами. И поэтому, в общем-то, это были нынешние студенты уже, иногда даже и взрослые. То есть у нас приехала Ксюша Челышева, она работает медиком во Владимирской клинике. Мы были очень рады, потому что медика по сегодняшним обстоятельствам – это вот просто необходимый человек в экспедиции. А так все наши ребята, ну, то есть было очень приятно, когда студент морского и Макаровской академии к нам приехал, то есть это тоже наш воспитанник Юра Рыженко. Ну, то есть после, вернувшись из плавания, вот тоже подъехал. То есть и получается, что... Воспитанники со всей страны. Да, собрались. Сегодня уже, да, получается, что это воспитанники со всей страны. Это, ну, в этом сезоне мы не приглашали Москву, московскую школу 1468. Они у нас на протяжении вот уже двух полевых сезонов обычно участвуют. Но зато вот, например, родники, они по-прежнему с нами. Это вот Мараховские, Надежда и Вадим со своими тоже воспитанниками. А, и мои школьники, мои воспитанники, младшие воспитанники, это из клуба «Клио», они приезжали только на выходной с родителями. Ну, вот поскольку ситуация обязывает действительно быть начеку, вот, сократить по возможности время пребывания. То есть даже таким малым составом вы достигли таких больших результатов, скажем так? Или просто это точечно, вы просто уже знали, что здесь будет какая-то на карте здесь крестик, вот на карте здесь будет золото, да, вот, и мы нашли то, что искали. Ну, конечно, да. Мы же не первый год, и потом вот я вначале сказала, что в этом сезоне мы поставили задачу посмотреть именно вот эту вот деревянную постройку, вернее, деревянную конструкцию, которую мы обнаружили, фрагменты ее 40 сантиметров мы обнаружили в прошлом году. И поэтому мы раскоп заложили танк, чтобы поймать эту конструкцию, и мы ее поймали. Задача выполнена. Задача, да. Но помимо задачи выполненной, вот это вы узнали и раскопали эту конструкцию, что вот еще какие вот, мы сказали уже, горлышко было, а вот какие вот еще вот находки вы нашли, и которые вам вот прям запомнились? Может быть, они очень ценные, действительно? Обычно при раскопках крепостных сооружений находок не так много. То есть много там, где вот именно жизнь кипела. А здесь это вот, это, условно говоря, потери во время строительства, какие-то вот, ну, то есть потеряшки во время вот непосредственных каких-то вот застройки, стройки. И поэтому находок не так много, но самое интересное, я вот вам уже назвала, это вот горлышко пороховницы. И из, так сказать, из культурного слоя под стенами крепости наконечник стрелы. Ну, это степной наконечник, это степная культура. Да, то есть, да, это вот, скорее всего, это виновники пожара той первой крепости. Ну, то есть, это вот следы военных действий. А вообще, есть такой замечательный еще у нас молоточек-гвоздодер, такой небольшого вот размера. То есть вещь бытовая, но быту необходимая. Масса маленьких обувных гвоздиков. То есть и это тоже как бы есть. Ну, то есть вот какая-то она такая вот бытовая культура, она прослеживается во всем. Ну, то есть люди жили. Люди жили, люди полочки приколачивали, да, обувь есть... себе ремонтировали, гвоздики есть. Вот жизнь-то кипела. Жизнь кипела, да. Единственное, что очень интересно, но это вот что касается массового материала, что с приходом или с постройкой вот этой вот крепости Василия I наблюдается изменение даже в посуде. Ну, то есть как бы 15 век, он такой, время таких грандиозных перемен, то есть вот строительство большой крепости, появление какого-то, ну, понятно, нового населения, связанного там с военным гарнизоном. И появляется даже новая мода и в посуде, потому что, ну, то есть до 15 века вот таких форм не встречалось. А вот в этой крепости встречаются формы керамика с ангобом, так называемая, когда по обожженной керамике наносился белой глиной рисунок. И эти рисунки прям сохранились, их видно, да? Да, потом это все еще раз обжигалось, и поэтому вот на сегодняшний день это красная керамика, например, с белыми кружочками или с какими-то белыми там завиточками, ну, то есть, ну, это все сохранилось, и это тоже, в общем-то, интересно. Надо же, что вот мы стали свидетелями смены моды, ну, то есть, вот на протяжении столетий. Смена моды в керамической посуде. Ну и в дальнейшем, я так думаю, что мы посмотрим и какой-то массовый материал, ну то есть бытовой материал внутри крепости, и тоже это, в общем-то, наверное, будем наблюдать. То есть впереди еще, помимо вот того, что вы сделали, наверняка еще какая-то классификация с тем, что нашли, еще какая-то вот дальнейшая работа, да, будет, да, проходить, конечно, в течение года еще, да, собственно? Да. То есть, как правило, с планами, то есть нужно посмотреть, состыковать планы предыдущих исследований с исследованиями этого сезона. То есть, и это тоже очень важно. Ну, и кроме того, еще, ну, мне бы хотелось, например, это серия консультаций, потому что керамику 15 века знают наши специалисты, археологи в Нижнем Новгороде. Поэтому мне бы хотелось и с ними состыковаться и получить консультации. То есть радиоуглерод делается у нас в лаборатории Института географии Российской академии наук, кто, соответственно, то есть оттуда, то есть нужно весь материал как бы в конечном итоге весь собрать, да, проанализировать, и уже мы получим какую-то картину. Какую-то картину, да. Последних 3 лет. Летом накопали, а еще осень, зима, весна, еще работы, эти работы. А потом еще несколько лет еще дальше докапывается. Да, да, еще доказывай, что это не ты брёмышки-то положил, а что они тут были, не просто там песочком присыпали. 15 веков назад. 15 веков назад. Дорогие радиослушатели, к сожалению, наше время эфира подходит неумолимо к завершению. И я напомню, что у нас в гостях руководитель Шуйской археологической экспедиции Ольга Несмеян, руководитель историко-археологического клуба КЛИО города Шуя. Ольга Альбертовна, в завершении, вот что бы хотелось, вот я думаю, вот после вашего рассказа у многих загораются глаза, вот хочется заниматься этим. Вот. Это вот, вот если люди или бабушки хотят, чтобы внуки у них тоже занимались этим, или родители детей куда-то вот в археологию, что нужно сделать, куда вот обратиться в нашей в целом в Ивановской области, где есть такие талантливые люди, как вы, которые собирают, берут детей и показывают, как правильно раскопать историю нашей необъятной страны? Ну, обратиться ко мне можно в первую очередь. Потом у нас есть историко-археологический клуб в ШУИ, в Центре детского творчества. Ну, а экспедиция у нас, как правило, проходит в июле. Можно прямо непосредственно приехать в Плёс и принять участие в работе на раскопе. То есть в следующем году можно будет запланировать отпуск и приехать. А начать надо с истории. Взять учебник истории и начать читать. А там от 11 века до 15 историю и так далее. Края. История родного края. Учить надо. Учить, прям зубрить и знать все. Знать все и вся. Вот, собственно, да. И спасибо вот таким людям, как вот наш сегодняшний гость, что история благодаря им сохраняется, история благодаря им развивается, и мы все глубже и глубже с пластами культурного слоя, соответственно, да, можем погружаться в историю нашего родного края и знать те секреты, которые для нас были еще закрыты. Спасибо огромное. Я еще раз напомню, что у нас в гостях была Ольга Несмеяна, руководитель Шуйской археологической экспедиции, руководитель историко-археологического клуба «Клио» города Шуй. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот такой замечательный эфир, вот такой исторический эфир прошел у нас сегодня, и провели его Марина Кирьянова и Александр Павлов. И мы будем рады услышаться с вами еще сегодня. Вот, хорошего вам дня, хорошего вам настроения. Радио России Иваново продолжит свою работу в 11:10. Хорошего дня. Вы слушали Радио России Иваново.